«Черт его знает!» — в сомнении ответил один из штатских и за плечи приподнял Виктора. Тот тонко застонал. «Живой!» «Мастер ведь обрабатывал!» Фургон стоял у дома Виктора в притирку к подъезду. Виктора извлекли из фургона и подтащили к подъезду, затем к лифту. Открыли дверцы, и четверо оказались в кабине. Здесь, висевший на руках штатских Виктор, робко попытался напрячь ноги. «Ишь ты, рыпается!» — заметил старший лейтенант, и, выйдя, кабина остановилась на нужном этаже, своим ключом открыл дверь Викторовой квартиры. Штатские оттащили Виктора в комнату и кинули на тахту, а старший лейтенант заглянул на кухню. Когда штатские зашли за ним, он задумчиво изучал накрытый Виктором для приема Алексея стол. «Сустатку?» — увидев на столе две бутылки греми, догадался один из штатских о желаниях старшего лейтенанта, который тотчас подтверждающе кивнул. Они не спеша, с чувством, как люди, хорошо потрудившиеся, под рыбку и холодных цыплят, икру не трогали, а бросали одну бутылку. Штатские мыли использованную ими посуду, а старший лейтенант курил. Покурив, сказал: «Хорошего понемножку, поехали». Заглянули в комнату. Виктор постановал в полубеспамятстве, в полусне. Удовлетворенная троица удалилась. В середине следующего дня Виктора навестил заботливый кооператор Удоев. Виктор от скрипа стула открыл глаза и увидел его, уже сидевшего на поскрипывающем стуле. Удоев сидел, раздвинув ляжки, а меж ляжек в толстых руках держал объемистую хозяйственную сумку. «Ты что, и переодеться сам не можешь?» Не дождавшись ответа, Удоев сообщил: «Я тут тебе пожрать и выпить привез на неделю. По счетам специалистов ты неделю пролежишь. Всего про все на 340 рублей. Сейчас расплатишься или в кредит?» Виктор, преодолевая боль, вспыхивающую при каждом движении, неумело поискал во внутреннем кармане куртки и с удивлением извлек нетронутую пачку 25-рублевок. Положил пачку на край тахты, сказал незнакомым тонким голосом: «Возьми, сколько надо». «Возьму», — согласился Удоев, взял пачку, отсчитал 350 рублей, приложил к похудевшей пачке десятку и возвратил ее на тахту. «Я продукты в холодильник отнесу, чтобы не испортились. А ты встань, умойся хоть». Он сумкой отбыл на кухню. Виктор не собирался ни вставать, ни умываться. Он лежал на тахте, глядел в потолок и плакал. Он лежал лицом вверх на спине, и поэтому слезы не текли по щекам, а уходили в нос, превращаясь в жидкие сопли. Вернулся Удоев, помахивая пустой сумкой, жизнерадостно заявил: «Все в порядок», и, усевшись на привычный стул, заговорил о главном, сразу же став холодно официальным. «Охранный комитет принял решение зачислить тебя, Кузьминского Виктора Ильича, в резервную команду с испытательным сроком в 1 год. Вступительный взнос 10 тысяч рублей, ежемесячный 1000. Как нам известно, ты в ближайшее время получаешь процентные отчисления за фильм, весьма удачно проданный на кинорынке, и гонорар в кооперативном издательстве. Так что от этих выплат ты особо не обеднеешь. Ты согласен вступить в резервную команду?» «Не знаю», — тихо признался Виктор. «Ты, Кузьминский, наверное, не сделал правильных выводов из того, что с тобой произошло», — гневно удивился Удоев. «Я еще раз спрашиваю, согласен?» «Согласен». — ответил Виктор, глядя в потолок.